Сталин любил театр и кинематограф. В последующем, особенно в 30-е и 40-е годы, он был частым посетителем Большого театра, регулярно смотрел по ночам в Кремле или на даче новые фильмы, живопись любил меньше и не скрывал, что не обладает должным вкусом. Вопросы художественной культуры нередко обсуждал не только в кругу членов Политбюро, где большинство были невысокими ценителями искусства, но и с писателями Горьким, Демьяном Бедным, Фадеевым и, конечно, с Луначарским. В его речах художественные образы присутствуют неизмеримо реже, чем у Ленина, Бухарина, Троцкого, некоторых других деятелей партии. Они были ему нужны, как правило, для усиления критического запала выступлений. Одним из редких примеров такого использования можно назвать выступление Сталина на объединенном заседании президиума ИККИ и ИКК в сентябре 1927 года. Отвечая Вуйовичу, Сталин бросает: «Критика Вуйовича не заслуживает ответа». И дальше говорит: «Мне вспомнилась маленькая история с немецким поэтом Гейне. Однажды он был вынужден ответить своему назойливому критику Ауфенбергу следующим образом: «Писателя Ауфенберга я не знаю. Полагаю, что он вроде Дарлинкура, которого тоже не знаю». И, продолжая, Сталин добавил, перефразируя слова Гейна, русские большевики могли бы сказать насчет критических упражнений Вуйовича: «Большевика Вуйовича мы не знаем. Полагаем, что он вроде Али-Баба, которого тоже не знаем». Но, повторяю, его обращение к классике было редким, что отражало и весьма ограниченное знакомство генсека с шедеврами мировой и отечественной литературы. В ряде публичных выступлений Сталин не уходил от возможности выразить свое отношение к тем или иным писателям и их произведениям. Суждения генсека, как всегда, были категоричны и безапелляционны. Например, в своем письме к Биль Белоцерковскому Сталин однозначно осудил дирижера Большого театра Голованова за то, что тот выступал против механического обновления репертуара за счет классики. Генсек тут же охарактеризовал «головановщину» как явление антисоветского порядка. В 30-е годы такая оценка могла стоить головы. Здесь же Сталин оценил и бег Булгакова как антисоветское явление, добавив, правда, смягчающую тираду такого содержания. Впрочем, я бы не имел ничего против постановки бега, если бы Булгаков прибавил к своим 8 снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти по-своему честные серафимы и всякие приват-доценты оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому что они сидели на шее у народа. Продолжая разбор творчества Булгакова, Сталин вопрошает: «Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова?» «Потому должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На Безрыбье даже дни Турбиных рыба». И далее дает пьесе такую оценку: «Пьеса эта не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков, если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным. Значит, большевики непобедимы». Эти фразы Сталина еще раз высвечивают старую истину о том, что окончательную оценку тому или иному произведению дает время. Вельможный вердикт может спустя годы оказаться смешным и наивным, несправедливым и жестоким, даже учитывая конкретность исторического момента. А ведь как часто в нашей истории пытались давать окончательные оценки. Именно так, например, поступал генсек, И в подобной категоричности весь Сталин, не сомневающийся, уверенный в себе, презирающий интеллектуальные раздумья художника –